А как воин и командир подразделения, что способен с помощью магии бить больнее? Произношу, окончательно смиряясь с тем, что мечта из прошлой жизни о том, чтобы стать магом, останется мечтой. Хотя невозможность стать магом и неспособность использовать магию – это разные вещи. Именно. Я рад, что ты разумный человек. А теперь начинай повторять разминку, направляя магию сначала в кости, а потом в мышцы. Я же буду говорить, насколько у тебя получается. Почти весь день я убил на эти упражнения, пока Фалрик не признал, что у меня все выходит как положено. Напоследок я получил совет в ближайшем крупном городе посетить библиотеку и прочесть трактат одного из древних архимагов-теоретиков под названием «Совершенство тела, в гармонии с магией». Мол, все ответы на тему упражнения я найду там. Мой вопрос о наших дальнейших действиях был встречен довольным оскалом и словами: «У нас есть неделя, чтобы отойти от потери и вернуть раненых в строй, а после направимся к ставке командования». Как мне сообщил маг-связист, вопросом с восставшими орками занялся король Теренас лично, поэтому твои пленники являются очень удобным предлогом для переговоров с лидером новой орды. Свободен. Дальнейшая неделя прошла в рутине, налаживании общения с остальными бойцами нашей роты и принятием в лагере прочих подчиненных Фалрику бойцов, которые по приказу капитана начали захватывать в плен рачьих женщин и детенышей. В наши с Эдмонтом два взвода были приняты остатки одного из не самых везучих подразделений, позволившие мне восстановить численность пехотинцев нашего соединения до 30 и арбалетчиков снова до 45. Также я смог провести долгожданный разговор с нашим ротным магом насчет дальнейшего обучения. «Нет, нет и еще раз нет», — возмущался молодой маг. «Во-первых, я еще не имею права обучать магии. Да и сам не горю желанием. Одно дело показать и объяснить одно заклинание, а другое, когда ко мне набиваются для полноценного обучения. Даже за деньги», — уточняю вопрос у своего собеседника. «У тебя просто нет нужных сумм, тут речь о сотнях золотых, либо о сильном магическом даре за нахождение и первичное обучение, которого Долоран мне заплатит те самые сотни золотых». «Что, совсем никак? Знаешь, если ты от меня отстанешь, то я дам тебе переписать мои старые конспекты по чарам незримые руки, только сделай копию для меня, и смотри, чтобы текст был разборчивым». На радостях я пообещал магу все, что он хотел, потребовав взамен стело и бумагу для письма, и, едва не взвыл от обиды, стело писало прямо как шариковая ручка, вытягивая из меня магию, и не нужно мучиться с чернильницей, чернилами и песком. Несправедливо. Однако сам конспект меня обрадовал, там была тема по магии воздуха. А незримые руки – это один из примеров заклинаний данного раздела. Впрочем, это был единственный пример чар, плюс начальные упражнения по созданию молний. В итоге заклинатель должен коснуться противника ладонью для разряда, но, демоны, я же помню разделы физики и то, что металлы – хорошие проводники электричества, а значит… Значит, маг сам не в курсе того, что потенциально усилил меня неплохим приемом. После переписывания конспекта и передачи чистовика вместе с волшебным стилом, жмотера Долоранский, я принялся вечерами после занятий тренировать воздушный телекинез, или правильнее аэрокинез, да плевать. Главное, что в конце конспекта было криво приписано, что чары незримых рук имеют большой простор для применения, и этот простор я успел нащупать. Если я держу предмет в руках, то управлять им с помощью этого приема легко. После броска ускорить полет, придать вращение, менять направление, при вращении последнее дается легко. И самое главное, я догадался применить незримые руки на своем двуручнике, что позволило мне увеличить скорость и силу ударов, а также облегчило управляемость движения меча. Если ранее я полагался только на свою физическую силу и инерцию, то теперь могу обойти часть ограничений. И что-то подсказывает мне, если как следует подумать, то я смогу решить свои проблемы с дальним боем и скоростью движений. Жаль, что думать придется во время пути, так как наши силы, как и было сказано капитаном Фалриком, выступили по направлению к ставке командования, навстречу королю. Часть 8. Что я могу сказать о ставке командования? Уж лучше идти в атаку на орков вооруженным лишь собственным мужеством. Здесь тот еще гадюшник, все косо на тебя смотрят, все недовольны, молодые коронные солдаты и сержантский состав тем, что я уже сержант, сынки аристократов тем, что какой-то черноногий может тут ходить, дышать с ними одним воздухом, и что меня выделил капитан королевской гвардии Фалрик, и это вместо них, куда более достойных личностей. Ага, когда я узнал, что у моего командира такое положение, что для него младшие дворяне попадают в категорию «эй, барон», то был, мягко говоря, в шоке. И это объясняло многие действия Фалрика в отношении солдат и меня в частности. Особенно то упражнение с усилением тела, которое я начал выполнять по его рекомендации. Чтобы отвлечься от шепотков и не нарваться на проблемы, я решил поступить воистину мудро. Собрал наши с Эдмонтом взводы, разделил их на группы, и мы начали отрабатывать маневры. У пехоты задача подойти к стрелкам за баррикадой во время обстрела. Для стрелков упражнение называлось «Расстреляй пехоту, пока не отхватили». Ну а я сам проводил спарринги с Кьотви, парочкой пехотинцев из учебки и тройкой стрелков, чья задача во время наших схваток произвольно стрелять в одного из бойцов. Гном матерился от попадания оглушающих болтов, пехотинцы не отставали, впрочем, как и я, но думаю, так у нас мало-помалу выработается рефлекс не увлекаться боем или не открываться для атаки. Здесь я наконец смог воплотить в жизнь свою задумку с применением незримых рук на своем мече. Пока получалось больше вреда, чем пользы, но пара моментов, когда я из невозможной позиции нанес полноценный удар, меня обнадежили. Все в лагере ждали неизвестно чего, и я догадывался, чего именно. Хм, раз тут ставка командования, то нужно как следует потрясти кузнецов и снабженцев на тему ремонта снаряги, ее замены и получения продуктов питания. С последним все будет шикарно, раз тут король, то если найти впаренную некондицию и поднять ор на эту тему, то снабженцам не жить, и они это понимают. Интересно, как там Фалрик? Капитан Фалрик, порученец короля Тиринаса. Вот так все и вышло. Лично я нахожу подобные идеи весьма успешными. Если, конечно, ваше величество не против, провожу полупоклон. Привилегии наподобие разрешения не кланяться — это хорошо, но не стоит на них излишне уповать. Значит, парнишка додумался взять в плен рачьих самок и детенышей. Хороший ход, в перспективе весьма хороший. Теперь у нас и лидера орды есть повод начать переговоры. Да и то, как он повернул пленение того гоблина, со сбором показаний, хе-хе. Надо будет освободить пленника, дать ему раскричаться, начать качать права и показать нужные грамоты, а после, с предвкушением, его величество сжал правую руку в кулак. Будет просто замечательно прижать к ногтю один из гоблинских синдикатов и выбить из них скидку при торговле с Лордерном. Встав с кресла и пройдясь вдоль стола, Тиринас немного помолчал, а после задал интересующий его вопрос. «Что скажешь про того парня, что так старательно расхваливал? Простите мне подобное сравнение, но характером этот Терентий из Штармграда очень похож на вас. Та же расчетливость, готовность вложиться в рисковое дело, если видит перспективы, и готовность идти на осознанный риск своей жизнью, если он понимает, каким будет общее развитие событий, не рискни он. Как раз его первая выходка и была связана с подобной ситуацией. Он рискнул взводом, но смог вместе с основными силами быстро перебить орков, и его доводы были более чем обоснованы в условиях недостатка информации. Прекрасно, мой друг, просто прекрасно. А теперь я хочу узнать твое мнение о первых результатах моего проекта «Железная рука». Сыроват, но в итоге полученные солдаты на голову превосходят всех, кто обучался по старым методикам. С учетом того, что бойцы с 10 лет тренировались и учились сражаться, то первые бои с орками были проведены выше всяких похвал. Думаю, набравшись немного опыта, выпускники военных школ станут куда лучшими солдатами, чем те, что сейчас есть у соседей. Это радует. Тогда остается исправить недочеты, и когда основной поток юных бойцов закончится, тренировать новые партии солдат с учетом прежних ошибок. Все-таки теперь сирот куда меньше, чем при войне с Ордой, хотя в местах, где прошло восстание орков-беспризорников, как и детей, которых добровольно отдадут родители, стоит поискать. Ваше Величество, меня все еще смущает ваше спокойствие в отношении восстания Орды. Это и так планировалось, правда, в меньшем масштабе. Если бы не этот недоумок Блэкмур, то через пару лет начались бы поочередные восстания в резервациях, и выпускники военных школ под командованием моего сына перемололи бы их, получив необходимый им опыт. После этого Лордерн, имея сильнейшую в Альянсе армию, подчинил бы и зачистил от всякой швали Альтернак, Стармград и Гилниас проглотили бы свои возражения, а после Лордерн начал бы расширение в Дикие Земли. Но вышло как вышло, может, это все даст куда лучшие результаты, чем я ожидаю. Ваше Величество, я могу вернуться к своим обязанностям? Вполне, только сначала скажи, этот твой Терри из Штармграда, он сможет стать офицером? Пока ему рано в офицеры, опыта не хватает, но уже сейчас он пытается делать то, что положено командиру роты, и у него даже что-то получается. Хорошо, мне нужно, чтобы к готовящейся в следующем году военной экспедиции в Зуламан твой любимчик стал офицером и участвовал в ней. Какова будет его роль? Мой сын Артас рано или поздно станет королем, и я хочу, чтобы у него были компетентные помощники. Разрешите идти? Ступай. С этими словами король Тирина свернулся за стол к отложенным при моем появлении бумагам, и я отправился на поиски своих подчиненных. Но в лагере меня встретил неожиданный шум, а после я увидел причину. Возле тренировочной площадки находились сержант Терентий, подбадриваемый вялым и бледным дворфом Киотви и сержантом Эдмонтом, а напротив него был какой-то дворянин, судя по броне и двум клинкам из провинции, что рядом с Кельталосом. Надо уточнить ситуацию. Эй, что тут происходит? Спрашиваю у ближайшего ко мне рыцаря. Дуэль. Какой-то черноногий выскочка посмел не подчиниться и перечить дворянину, и сейчас ему преподадут урок хороших манер. Мать вашу, ну почему от перспективных людей всегда куча проблем? Терентий. Сержант и новоявленный дуэлянт. Едва успеваю прикрыть лицо наплечником, и по нему тяжело бьет оглушающая стрела. Все, парни, перерыв. Отдыхаем пару часов. Ну и как ответственный сержант и ученик офицерских курсов я отправился по лагерю в поисках чего полезного для наших седом взводов, что можно спист, в смысле заиметь на законных основаниях. В общем, я посетил местную кухню, пособочился с интендантами, но таки смог заиметь пару кисетов с острыми травами и местным аналогом горчицы. Будет чем ребят порадовать, когда расквартируемся. И когда я вернулся к своим парням, то увидел картину маслом. Какой-то хлыщ наезжает на моих парней, то и дело теребя пару легких изогнутых клинков, выглядящих как катаны, а мои десятники пытаются оправдаться. Киотви вовсе сидит неподалеку, злобно зыркая на хлыща и зажимая рану на боку. Судя по всему, ранение не опасное, но болезненное. Надо разобраться, что тут за дичь происходит. Да мне плевать, что вы о себе мните чернь. Я, Д'Артаньян, дворянин и баронет, приказываю вам собраться и выступать под моим началом. Я вам покажу, как нужно вести бои со всякой швалью. Ну теперь точно нужно вмешаться, а то он меня без подчиненных оставит. Допустим, твое имя и титул я узнал, произношу, став за спиной этого типа. Но кто ты в армии, еще неизвестно. Назови свое звание, кто и что за приказ тебе отдал. И самое главное, продемонстрируй его мне. Резко развернувшись, тип в модневом легком доспехе с холеной рожей побагровел и, прооравшись, начал наезжать на меня. «Ты что за быдло? Не видишь, кто перед тобой? Чернь, на колени, и моли, чтобы я не приказал отходить тебя плетьми за наглое обращение ко мне. Я сержант и фактически командир этого соединения, да куча мы являемся представителями коронной армии, и пока единственный кандидат на порку это стоящий передо мной неизвестный, старательно выдающий себя за дворянина. Ты, жалкий простолюдин, ты посмел объявить меня лжецом и самозванцем? Я лично отрежу тебе язык, быдло. Будут мне всякие скоты перечить, прикрываясь правилами, что напридумывали идиоты. А тут еще и народ на наши крики подтянулся, и последние слова спускать нельзя, иначе мне это всю жизнь окукаться станет. Учитывая, что, как ты сказал, Аньян, правила, что напридумывали идиоты, являются военным уставом, а правило о подчинении согласно табели о рангах окончательно сформулировано и утверждено самим королем Тиреносом, то тебе стоит столь же громко извиниться, как ты его поносил. Вижу, как набралось еще больше народа, а этот Дарт явно начал нервничать и озираться, как, собравшись, метнул мне в лицо свою перчатку и заорал: «Подлец, скотина, дуэль, здесь и сейчас». Это требование нашло кучу согласных, и меня как-то стихийно привели на ристалище. И не деться никуда, я хоть и простолюдин, но амбициозный, и если начну юлить и отступлю, то про карьеру в армии можно будет забыть. В этом мире трусов не любят и презирают, впрочем, как и в любом средневековье. Найдя взглядом держащихся рядом сослуживцев, я демонстративно подошел к ним и передал им мешочки с перцем и демонстративно громко сообщил: «Держи и передай нашему повару, тут приправы, так что пускай готовит нашим взводам праздничный ужин, тем более сейчас и повод будет». От слышавших мои слова рыцари и солдат, что собрались поглазеть сначала на скандал, а после и на дуэль, раздался одобрительный гул голосов. Едва я направился к ристалищу, на котором находился мой противник, как был схвачен за плечо, и голос нашего капитана задал мне вопрос: «Какого хрена ты тут устроил?» «Капитан Фалрик, сэр, я выбивал из интендантов приправы для нашей роты. Когда вернулся к своим ребятам, то увидел, что этот хлыщ пытается взять командование моими бойцами и начать атаку на орков. На попытку выяснить, что происходит, началось давление мнимым авторитетом, требование подтвердить полномочия и указание, что этот тип посмел не прямо, но серьезно оскорбить нашего короля, привело к тому, что меня вызвали на дуэль, и отказаться я не могу. Понятно, но готовься к неприятностям, они будут в любом случае. А что до хлыща, то далеко он не уйдет, это я гарантирую. Иди, и не смей нас опозорить в бою. Ну я и пошел на арену, в своей боевой броне и с двуручным мечом, против легкого мечника с двумя клинками. Спрашивается, что могло пойти не так, по-моему все. Одной из причин было то, что мой противник был заметно более гибким и быстрым, чем я. Не на порядок, но достаточно, чтобы играть со мной и демонстрировать свое превосходство, то и дело нанося мне легкие порезы своими клинками. Все мои уловки и комбинации ударов быстро парировались этим умельцем. Все варианты атак, даже те, где я специально подставлялся, чтобы с гарантией зацепить урода из серьезного удара неуловимо для взгляда, превращались в легкий режущий, который, сука, прорезал мою стальную кирасу и рассекал мою кожу на теле. После этот гад принимал удар на свободный клинок, замедлял движение моего двуручника и, рисуясь, либо перепрыгивал его сверху, практически цепляясь за него, либо прогибался, давая мечу пролететь вплотную к своему телу. После очередной сшибки мы разошлись на несколько шагов, и я, переводя дух, начал судорожно оценивать ситуацию. Что мы имеем? Мой противник дворянин, заметно быстрее меня, а вот насчет силы и выносливости не уверен. Кажется, он занимался в детстве теми упражнениями, что показал мне Фалрик, а его тренировки делали упор на ловкость. Оружие, похоже, зачаровано на прочность и остроту, что позволяет легко вскрывать стальную броню и дурачиться с врагом. И этот тип настолько привык к своему превосходству в ловкости, что позволяет себе играть во время схватки с врагом. Хм, пожалуй, есть одна идея. Как и ожидалось от черноногих, вы пригодны только идти вперед и умирать за интересы знати, высокомерно произнес мой противник. Единственное, что у тебя есть хорошего, это пояс, да и он явно испорченный какими-то висюльками. Вот тут меня уже взяла злость. Свалившийся неизвестно откуда хмырь старательно унижает меня и моих ребят, да еще и смеет хаять мой пояс, подарок моей мамы в честь моего выпуска из учебки. Решено, этому уроду не жить, чего бы мне это ни стоило. Эти висюльки, клыки убитых мной орочьих вождей, другие мной не котируются. После первой фразы добавляю в голос ехидство: а ты походи, поскупай у черноногих подобные трофеи, потом сможешь показывать их дома и хвастать тем, что был в армии. Только битвы с орками не описывай, ветераны засмеют. Я тебе руки поотрезаю и оставлю калекой на всю жизнь. Посмотрю на то, как ты будешь жрать из собачьей миски и побираться возле храма. Рванув на меня, парень явно хотел продолжить портить мою броню, но я был против и прыгнул навстречу. В этот раз я даже не пытался его рубить. Весь дальнейший бой зависел от моего плана. В этот раз мой меч повернут к противнику плоской стороной, и он, не ожидая такого хода, слегка замешкался, явно выбирая свой дальнейший ход. Столкнувшись с аристоторсами, я резко провожу левым наручем по лицу оппонента, вызывая у него вскрик, хватаю его за правую руку и выплескиваю в наруч противника немного магии, как бы метя свою цель. Делаю попытку вывернуть руку и полоснуть лезвием своего меча по горлу Ариста, но он направился от неожиданности и парой движений едва не лишил меня руки, пришлось его отпускать и разрывать расстояние самому. Отлично, основная подготовка проведена, ну а обезоруживание и убийство были бы крайне приятным развитием событий, но не главным. Дело в том, что мне проще использовать телекинез на удерживаемом в руке предмете или если на нем остался след моей магии. С клинком такое не провернуть, слишком мала будет площадь соприкосновения, да и оружие было зачаровано, но вот с частью брони. С улыбкой смотрю на разодранную и перекошенную от злости рожу противника и в этот раз атакую первым. Широкий удар с левого верхнего угла наискосок вниз, враг ожидаемо уклоняется, делаю подшаг, наношу удар снизу вверх, одновременно с этим делаю ход магией. Все это время я концентрировался на вражеском наруче с моей меткой, и во время второго удара я своими магией и волей постарался зафиксировать тот в пространстве. Этого полноценно не вышло, получился как бы рывок руки противника, что сбило тому всю схему поставленных и отработанных движений, и не дало увернуться. Мой меч бьет руку Аньяна чуть выше локтя, ощущаю слабое сопротивление, а следом правая рука, сжимающая клинок, отправляется в полет, мне же в лицо ударили брызги крови. Второй подшаг, меняю хватку, переместив левую руку на металлу меча над рукоятью, эта часть никогда не затачивается, и с силой провожу удар эфесом в левую ключицу противника. Удар эфесом достиг своей цели, ломая ключицу и отталкивая врага. Сам же я продолжил движение, сам сжимаясь в комок и проводя атаку по левой, уже не работающей нормально руке. Новый вскрик боли и страха. Сжавшись в комок, я снова меняю хват, и как учили после учебки, распрямляюсь одновременно прыгая на врага и делая выпад своим двуручником. И я не просто прыгнул, я помог своему рывку телекинезом, полностью потратив свой невеликий запас магии. Меч с хрустом и скрипом входит в грудь противника наполовину, и я, пнув его в живот, провожу поворот вокруг своей оси, сопровождая его рубящим ударом. Под конец подправляю атаку, и с довольным оскалом наблюдаю, как вражеская бестолковка слетает с плеч. Медленно дышу, успокаиваясь, и понимаю, что я едва могу стоять на ногах, вложенные в схватку силы, кровопотеря, моральная усталость, я едва бреду вперед, волоча за собой меч, а толпа кто возмущается, кто радостно скандирует мое имя, мне уже нет до этого дела, хочу жрать и спать, именем короля, никому не с места, а вот и гвардия подоспела. Ну, я с усилием поднял меч, вонзил его в землю и опираюсь руками на крестовину. Хаем, а вот и его величество появился, и что тут меня ожидает? Прямо здесь и сейчас был нарушен закон, запрещающий между моими подданными дуэли насмерть во время военных действий. Тебе есть что сказать в свое оправдание, солдат, ваше величество? Припадаю на колено, оставляя руку на мече и прильнув лбом к лезвию. Так сказать, изображаю из себя рыцаря. Этот человек пытался взять контроль над соединением двух взводов, которыми командовал я. Он действовал в обход устава, а при его цитировании оскорбил как меня, так и всех приложивших к принятию устава руку. А после назначил мне дуэль, и ты убил этого дворянина. Судя по голосу, король был спокоен. С этого момента ты и твое соединение арестованы. У меня аж мороз по коже пробежал. Вы прямо сейчас сдадите оружие и будете отправлены в Лордерн, где под арестом вам предстоит провести время до моего возвращения и разбирательства. Я сказал, и тут мне предстоит решать трудный выбор. Первое — взбрыкнуть и сдохнуть, утащив за собой и часть своих парней, либо подчиниться и, может быть, выкручусь. Тогда пусть будет так. Ваше величество, две просьбы. Первое, оружие сдам своему капитану. Король Теренос кивает на мои слова. Второе, а можно отправимся в место заключения после ужина, а то меня ноги сейчас не держат. Твои просьбы не обременительны и не противоречат моим приказам. Вашим конвоем займется лейтенант Гритас, а до его прихода тебе и твоим подчиненным предстоит оставаться в месте своего нынешнего пребывания. Сказанному быть. Примечание к части. Народ, говорю заранее, Теренос не самодур, у него есть причины для своих поступков. И ГГ не гнобят, просто он стал случайной целью интриг и вляпался в политику. Король же помогает в первую очередь своей стране. Часть 9. Капитан Фалрик. После того, как мой ставленник, прекрасный боец и многообещающий командир, даже признаюсь, мой любимчик, по имени Терентий был арестован и временно отправлен в расположение своего соединения, я был в полной растерянности. Я делал большую ставку на эту пару сержантов, Терентия и Эдмонта, даже слишком большую. В своих планах и мечтах я уже видел их через пару лет лейтенантами и моими заместителями. Конечно, нельзя сказать, что кроме них никому было присмотреться. Крис и Шон тоже были неплохи, но они не были лучшими. Они были действительно хороши как будущие кадровые офицеры, как идеально подобранные друг к другу детали гномьего механизма, соблюдающие точность и дисциплину, и требующие от своих подчиненных того же самого. Все изученные ими задачи будут решены точно как по учебнику. Но именно эта их шаблонность не дает им стать чем-то большим, в отличие от Тера с Эдом. Они работают рутинно, без выдумки, без огонька. Они не готовы брать на себя риски и отвечать за их последствия, а тот же Терри был к этому готов. Уж кому как не мне было знать, насколько важна бывает порой тактическая и стратегическая гибкость. После обороны небольшой долины в качестве сержанта, отбившись от превосходящего количества орков, он в самом деле готов был принять наказание за устроенную самодеятельность вплоть до собственной казни. И сейчас, ладно, когда король Теренос закончит неотложные дела, очевидно, меня ждет непростой разговор с ним. Конечно, мне пришлось ждать долго, до самого вечера. К этому времени Гритас уже должен был начать конвоировать два неполных взвода арестантов, но он разумный человек, хоть и немного тронулся умом от горя, Думаю, что он отложит выход из лагеря до утра. Фалрик, вижу, что ты весь в своих невеселых мыслях. Осуждаешь мои действия в адрес твоего любимчика. Я прав, да мой король. Я, Теринос, я уже не раз тебе говорил, пока мы одни можешь звать меня по имени. Титулование и вылизывание моей мозолистой от трона задницы оставь высокородным, что соревнуются в данном умении. Так точно, ваше величество. КХМ, Теринос, что за нахер ты устроил? Насколько я помню, раньше ты прощал отличившимся командирам куда большее, чем убийство взорвавшегося дворянчика на честной дуэли. Сядь и слушай меня внимательно. Твой Терри по происхождению простолюдин и родом он из Штармградского приграничья. Наши дворяне видят в нем всего лишь какого-то смерда, а еще они видят в нем, в первую очередь, чужака. Чужака, который на дуэли вдруг цинично расчленил такого же, как и они, дворянина. Им плевать, с какого бугра был этот хрен, но для них этот Аньян свой, хотя и сука по роду занятий, но одного с ними сословия, а убил его простолюдин, который даже не на одной с ними земле родился. Понимаешь это? Не арестуй я твоего парня и не изобрази, что он жив только из-за моих жадностей и желания использовать все, что есть, то у меня начались бы волнения знати под рукой, а твоего парнишку ждала бы поганая смерть от убийцы или яда и очень скоро. И нам с тобой бы еще крупно повезло, если убили бы только одного Терри. Думаете, что за ним начали бы охоту? За тобой же устраивали, и то, ты был потомственным офицером. Хоть впоследствии ты и не можешь развиваться дальше из-за своего и без того незначительного магического таланта. Не покажи я, что готов покарать убийцу дворянина. Это создало бы опасный прецедент, в котором особо тупых и наглых аристократов можно резать, а это наши обитатели гадюшника не слишком уж и жалуют. Но, есть ведь и еще причины. Да, есть. Твой парень мог бы и не сносить голову этому козлу. За попытку провокации военных действий со стороны орков, я этого Д'Артаньяна все одно казнил бы, но останься он на время живым, мы могли бы узнать, кто именно его нанял. Лично я ставлю на эльфов, или на наших аристократов. На эти мысли тебя навели его оружие, стиль брони и манера боя. Не факт, Аньяны – это семейка наемных бритеров из Альтирака, и нанять их мог не только Кельталас, но и Гилниас, со Стармградом. Акул Террас, Бронзобородов, Громовой Молот и Черное Железо вы не рассматриваете, или тех же гномов. Култерас исключено, их интересы всегда заканчиваются там, где флот теряет свою полезность, и Лордеран в ближайшие десятилетия очень зависим от флота Праудмуров, тем более намечается прочный союз с этим государством, так что наших повелителей морей все устраивает. Дворфам также просто невыгодно с нами ссориться. Лордеран поглощает их продукцию из металлов, огнебойное вооружение и их наемниками, взамен снабжая подгорников пищей, с которой у них все не так уж и радужно. Черное железо, об этих чудиках известно очень мало, но я знаю, что все свои силы они тратят на борьбу с орками на Черной горе и со своими кузенами из Стальгорна и пика Орлиного гнезда. Так что дворфам ослабление Лордерна и сбой поставок продовольствия не нужно. И что будет с моими парнями? План остается прежний, через год они под командованием моего сына пойдут помогать эльфам Келталаса в войне с троллями. Я даже нашел способ, как сделать твоего парнишку действующим офицером. Из арестантов в офицеры, неужели вы решили? Да, я объявлю их соединение штрафной ротой, это успокоит дворян. А так как накосячивших офицеров среди штрафников нет, то твой Терри станет лейтенантом 9-й штрафной роты. Подберем ему задание и место дислокации так, чтобы он со своими парнями смог обрести и обкатать нужные навыки. А под конец года организуем нашему лейтенанту подвиг, и я ему за это дарую амнистию. Терри и его бойцы будут в ярости, лишение жалования на весь период пребывания в штрафниках. Ну а ты мне на что тогда? Прибудь в столицу пораньше, и объясни парню всю тонкость ситуации со штрафниками, и как можно даже в такой жопе жить вполне роскошно. Вы про случай с теми наемниками и их девизом «Все деньги жертвуем храму света»? Именно. Помнишь, в чем прикол? Жрецы долго ругались на получаемые гроши. Улыбка сама собой растянулась на моем лице. Что бы ни случилось, но у моих ставленников не все потеряно. Если ребята не дураки, а они не дураки, то обязательно воспользуются открывшимися возможностями. Терентий, сержант и арестант, как хорошо, что мне не отказали в помощи мага-целителя, точнее мага-ученика, но заживить порезы ему было вполне по силам. А дальше, я тупо заснул и спал до самого ужина, пока меня не разбудили прекрасные запахи готовой еды. Из провианта у нас были местный аналог супа харчо, гороховая каша с мясом и жареная свинина. Все было сдобрено перцем и с поданными соусами, первый из горчицы, а на второй это горлун, соус из рыбьих внутренностей. Название и запах, конечно, не очень, но ради того, чтобы разнообразить пресную пищу, и не такое в рот потянешь. Кстати, говорят, что горлун является одним из товаров, что в огромных количествах закупают в Култеросе и развозят его по всему Лордерану. «Так это ты тот засранец, которого я должен доставить в Лордеран и посадить под охрану?» Повернувшись на голос, я увидел здоровенного рыжего дядьку с волевым гладко выбритым подбородком и пышными усами. С момента выпуска из учебки меня дважды едва не убили орки, и обсираться времени не было, нужно было сражаться и побеждать. Или вы намекаете на то, что я вдруг испугался бы хлыща, что у эльфов танцам и якобы изящной словесности до надменности учился? При его виде я мог бы только обмочиться, со смеху. «Ха-ха-ха, отлично сказано, боец!» Этот товарищ со всей дури хлопнул меня по плечу, отчего я пошатнулся. «А то о тебе ходит много слухов, что ты, мол, вождей орков по утрам душишь, и выше дворян себя считаешь». Мгновенно посерьезнев, этот дядя продолжил. «Значит так, я лейтенант Гритас, и меня с моей ротой назначили отконвоировать тебя и эти два взвода в столицу провинции, дальше порталом. Идти будем пару недель, так что готовьтесь к маршу, оружие придется сдать. Вопросы, Гритас?» Блин, это тот самый Гритас, что к началу событий Ледяного Трона контролировал остатки армии Альянса. Тот, кто смог вести достаточно успешные военные действия обескровленной армией в опустошенной стране. Хоть в игре он был показан в отношении эльфов тем еще мудаком, но по справедливости, там и точка зрения была эльфийская, но я думаю, что со старой эльфийской знатью иначе нельзя, хорошего отношения не оценит. Для них мы все недалеко от свиней ушли, сколько бы общей крови мы вместе не пролили. «Сэр, есть сэр». Взгляд Гритаса стал более спокойным и одобряющим. «Разрешите спросить, что мне нужно знать о вас, дабы не было недопонимания?» «Тебе нужно знать одно, я ненавижу расизм эльфов, а еще орков, а ты солдат, и глаза такие добрые-добрые». «Сэр, хороший орк, свежеубитый орк, а эльфов из моих подчиненных никто не любит, в отличие от эльфиек, и похабно так играю бровями, но сейчас не об этом, может отужинайте с нами, в самом деле, зачем портить отношения с этим персонажем, в то время как простая вежливость ничего мне не стоит, может быть даже узнаю часть его истории». Гритас мое предложение принял, и с сопровождающими его бойцами проследовал за мной к месту приема пищи. «Как интересно, что передо мной целый лейтенант, а общество арестанта не стесняется, видимо, не так уж и печально мое положение. Как видно из-за десятка дополнительных едоков, ночной дожор у часовых отменяется, как и само ночное дежурство». Посмотрев на предложенное, Гритас хмыкнул и, подозвав пятерых своих бойцов, что-то им сказал, после чего они удалились из нашего расположения. Но не успели мы раздать еду и начать есть, как эти товарищи вернулись, таща за собой пару столитровых бочонков, в которых оказалось вино. Сама выпивка была не чем-то необычайным, но пить можно, и даже с удовольствием. Так все посидели, отужинали под неплохое вино, и всех потянуло на разговоры, в том числе и нас с Гритасом. Он первым и начал меня расспрашивать о житье-бытие. Узнав о том, как я лишился почти всех родственников, этот дядя на некоторое время замолчал, явно о чем-то размышляя. «Скажу честно, мне сейчас было необходимо выговориться, и практически незнакомый человек подходил для этого прекрасно. Просто мне уже тошно от чужого сочувствия, пусть и сдержанного, но Гритас, вот он точно не из тех, кто станет сюсюкаться в качестве поддержки. Знаешь, парень, я тебя прекрасно понимаю, моей семье тоже не повезло в начале восстания орков. От деревни с усадьбой, где они проживали, осталось одно пепелище. И если бы эти эльфийские отродья не вышли перед мятежом из Альянса, если бы диаспора их магов с охраной осталась квартировать в моем поместье, если бы, то мои родные могли бы и остаться в живых». С последними словами голос барона лязгнул металлом, а в глазах заплясал огонь. На такой вот ноте все мы легли спать. Утро нас встретило ранней побудкой, разминкой, и все два взвода отправились сопровождаемые пока еще лейтенантом Гритасом в столицу провинции. В городе Кьотви собрал у всех нас деньги, поскольку в тюрьме мы их назад не получили бы. Наш гном смотался на рынок и набрал пару мешков изюма, сухофруктов и жареных зернышек, аналог семок. С этим всем под мат представителей Долорана нас отправили порталом прямо в столицу, передав в руки местной стражи, которая и сопроводила нас в арестантский барак. Тут не было ничего такого особого, та же казарма, только из более легких материалов и хорошо простреливаемый двор, высокие монолитные стены и один выход с четырьмя сторожевыми башнями, пара мортир и четыре скорпиона. Все они оказывали отрезвляющее воздействие на тех, кто мог подумать о побеге, хотя мысль о стрельбе из мортиры по одиноко бегущему арестанту показалась мне весьма забавной. А ведь не факт, что здесь не было магии для слежения за арестантами. Я рискнул поговорить с охраной, выясняя, что нам положено, что имеем право хотеть, а за какое пожелание отымеют уже нас. Узнал много важных деталей. Первое, мы пока числимся задержанными и до решения короля репрессий не будет. Причем тут король, так это было сказано в сопроводительных документах. То-то я голову ломал, почему это нашу компанию аж через портал пропустили. В общем, я и мои бойцы предоставлены сами себе, а Кьотви вообще числится как наш надзиратель и может беспрепятственно как приходить на территорию барака, так и покидать ее. На мой вопрос о тренировках личного состава, мне дали допуск на склад к тренировочной экипировке. Тканевые куртки, состоящие из кармашков, в которые нужно засыпать песок, тренировочное оружие со свинцом внутри, и прочие веселые вещи, созданные для того, чтобы солдаты задолбались. Так что вопрос с пребыванием решился успешно. Теперь есть чем занять бойцов, чтобы они со скуки всякие заговоры не устраивали. Только стрелков не потренируешь, арестантам арбалеты не положены, правила безопасности такие. Практически две недели пребывания прошли как... Да как в учебке, только надо мной инструкторов уже нет, так что приходилось самому себе находить занятия. Мой распорядок получился таким. Побудка, разминка с совмещением упражнений от Фалрика, завтрак, тренировки, на которых я просаживал резерв магии почти до дна, закачивая ее в свои кости, суставы и мышцы, обед, пара часов свободного времени, разминка, ужин и свободное время, где я тренировал телекинеза и учился покорять молнию. Сказать, что тренировки в магии шли легко, нагло солгать, я выматывался при отработке телекинеза, как после марш-броска в полной броне и с заплечным мешком полным камней. Одно радовало, уже выученные приемы с ним теперь давались заметно легче, чем в начале нашего заключения, а вот с новыми приемами получалось пока не очень. К примеру, соединив рукояти двух муляжей боевых ножей, так чтобы изгибы смотрели в разные стороны, и раскрутив его, я понял, что этот прием будет для меня идеален при атаке на средней дистанции, только требуется муляж доработать и сделать нормальное метательное оружие для моего приема и накачать резерв магии, а то моих сил хватает только на один бросок внутри барака. На освоение молнии не оставалось времени и как моральных, так и магических сил, а точнее оставались только крохи всего перечисленного. Несмотря на заявление из конспекта о том, что после освоения одного из заклинаний стихии остальное осваивается легче, к концу второй недели я едва научился вызывать статическое электричество, не более. Еще меня удивил Кьотви своим поступком. Не знаю, с кем и как он договорился, но меня на исходе второй недели 10 стражников отконвоировали в дворфский квартал, прямо во двор дома местного старейшины. Тут все было по-дворфийски сурово, по пояс голые дворфы, с топорами или молотами в руках, стоят, смотрит на меня, рядом горн горит, чаша стоит, и тишина. Но вскоре появился Кьотви, одетый в штаны и шлем, и забравшись на наковальню, он указал на меня пальцем и принялся вещать. Взгляните на этого человека. Сейчас он почти что преступник, но совсем недавно он отметился в моей обиде. Дворфы заворчали. Я и мой отец ехали к границе Альтерака с определенной целью, и когда я не мог сражаться, нас схватили орки. Дворфийское ворчание переросло в ропот. Я был ограблен и унижен этими тварями. Но появился этот человек, упал как снег на мою голову, и он вернул мне свободу. По первому моему требованию он вернул мне часть моей брони и оружия, а после боя с захватившим остальное орочьим ублюдком, где он рисковал собой и пролил собственную кровь, спас мне жизнь и отдал свои заслуженные трофеи, помня о том, что они раньше были моими. Немного помолчав, мой друг продолжил. Так скажите мне, дворфы, достоин ли этот человек по имени Терризваться моим братом? Достоин, тишина была ответом. В любом случае, если меня спросят, есть ли у меня брат, я единственный сын своего отца, отвечу, есть. После речи расчувствовавшегося Кьотви наступила тишина. Он спрыгнул с наковальни и отошел в сторону, став ждать ответа. Тишина угнетала, но через несколько минут глубоких размышлений, Старейшина молча подошел к нему и вытащил топор из петли на поясе Кьотви. Быстро размахнувшись, пробил дыру в бочке. Запахло крепким спиртным, и под струю ароматного напитка была подставлена большая чаша. «Я, Сидри, старейшина лордеронских дворфов, говорю, достоин». Убрав чашу, дед повернул бочонок так, чтобы хлещущее бухло лилось вовнутрь горна, отчего тот полыхнул и загудел. «Пламя и кузня одобряют». Еще поворот бочонка, и выпивка льется на землю. Отверт свидетельствует. Поставив чашу на наковальню, дед порезал свою руку о лезвие топора и, давая крови капать в чашу, продолжил свою речь. «Скрепляю ваши братские узы своими словом, кровью и этим коньяком». Далее все дворфы повторяли за старейшиной. «Скрепляю ваши братские узы своими словом, кровью и коньяком». Когда то же самое сделал Кьотви, он взглядом дал мне понять «делай как все», что я и повторил. «Скрепляю наши братские узы своими словом, кровью и коньяком». А дальше эту чашу, объемом литров на 50, первым взял старейшина и хорошенько отпил получившуюся бурду, и дальше по цепочке. Когда очередь дошла до меня, то Кьотви, передавая мне чашу, шепнул: «Не хочешь оскорбить находящихся здесь дворфов, пей до дна». Взглянув в чашу, я резко погрустнел. На глазок в ней оставалось никак не меньше пары литров коньяка с кровью. Делаю глубокий выдох и, едва не захлебнувшись, вливаю в себя эту выпивку. «Парень, если что, то недопитое можно было подарить горну или тверди». С трудом дыша, подражач дворфов, с упреком смотрю на своего нового побратима. «Да не злись ты так, парень, традиция у нас такая, подобных родственничков подкалывать». «Хе-хе», — произнес старейшина. «Заодно узнаем, насколько кандидат будет уважать наши обычаи. Ну а теперь готовься, будет немного больно». «Хы-хы-хы, ты о чем, ССС? Эти гады заломили мою голову на бок, да так, что едва шею не свернули, и эти ССС, нехорошие личности, буквально клеймили меня, прижав к основанию шеи раскаленное подобие клейма. Убрав остывающую железку, мне дали зеркало, через которое я смог увидеть багровый знак, которым дворфы обозначают свои кланы. Лично у меня теперь на шее красовалась эмблема клана Громового Молота. Вернувшись под конвоем в место пребывания, я встретил Фалрика, который находился в позе недовольной жены. «Вот прямо сейчас вытащит скалку и начнет с криком: „Где ты шлялся, сволочь?“ проверять прочность моего черепа. Ну здравствуй, Терентий, вочево-чево, а запоя от тебя не ожидал. И как только с охраной договорился. Да, я же по дороге по новой окосел, 2 литра крепленого коньяка на нос, такое даже дворфов пробирает, тем более они эту выпивку делают под себя. И не забываем про перегар. Значит так, если утром не приведешь себя в порядок и посмеешь подвести меня в дальнейшем, то лучше тебе будет сдохнуть на задании. Пока я не ушел, есть что сказать в свое оправдание? Угу. Уфалфафыл. Да что же язык так заплетается? Попробую иначе. Кьотви. О, пыл с Йотви. Он братан. Знать. О. А дальше я позорно упал на землю и отрубился. Ну ничего, Кьотви был рядом со мной, пусть как самый трезвый и объясняется. Примечание к части. Метательное оружие, которое захотел себе ГГХТТП Инк 2 Реадстер ЦЦ Пиц Пост Фулл Дарк Ситстер D0% A1% D0% BF D0% B8% D0% BD D0% BD D0% B5% D1% 83 944 899 ПНГ. Глава 10. Немного оклемавшись поутру и испытывая бешеный сушняк, я по-привычному собрался, провел разминку, без работы с вливанием магии. Сейчас для меня даже простая разминка была тем еще подвигом. И после этого пошел на завтрак, во время которого страдающего меня отловили Фалрик, немного виновато выглядящий Кьотви и с завистью глядящий на меня Эдмонд. «Господин капитан, прошу прощения за вчерашнее, больше такого не повторится. Отставить панику». Голос Фалрика был спокоен. Кьотви безжалостный мне все рассказал, особенно о традиционной шутке дворфов, так что претензий к тебе у меня нет. В иных обстоятельствах ты получил бы выгодную и непыльную работенку по связям с подгорным народом в их естественной подгорной среде. Но обстоятельства требуют от тебя иного. Говорите сразу, господин капитан, я на все согласен. Я уже начал нервничать, но одно хорошо. Очевидно, сажать в темницу или казнить меня точно не станут. У меня для тебя есть 2 новости, по нашей доброй армейской традиции, хорошая и плохая. Начнем с хорошей. Ты досрочно повышаешься до лейтенанта. Рад стараться, служа его величеству. Плохая новость, ты лейтенант штрафной роты, разрешите выругаться, твою же ж мать. По слухам, которых я успел нахвататься, штрафные подразделения всегда были той еще жопой. Снабжение, последняя хрень, какой другие армейцы брезгуют. Трофей, ваша очередь последняя, а то, что досталось, еще докажи, что не украл. Смертность, а мы, ребята, смешные, в атаку идем первыми. В общем, насчет плохой новости капитан Фалрик был прав. Назревала полная и беспросветная жопа. К твоему счастью, Терри, у нашего короля еще есть на тебя планы, так что сейчас внимательно слушай мои рекомендации. Если все поймешь правильно, не только живым вернешься, но и сможешь нарастить неплохие силы и возможности. И как же это будет выглядеть? В истории был прецедент, когда группа особо хитрожопых дворян попала именно в штрафные роты, и они придумали один фокус. Заявили, что желают искупить свои грехи, помогая Церкви Света, и на вопрос «как?» ими был выдан девиз «Все свободные денежные средства нашей роты жертвуем делу Святого Света». Хм, может быть, этот жест и даст мне со временем вместе с бойцами реабилитироваться, но как нам выживать весь нужный срок? На этот вопрос Кэп вместо ответа вытащил из надетой на него сумки книгу, раскрыл на заложенной странице и молча принялся буравить меня взглядом. Заинтригованный, я заглянул в книгу. Хм, а вот это все выглядело интересно. Думаю, мне стоило попробовать. Ситуация где-то на городской площади. Вы, рота покаянные пред светом, вербуете солдат. При этом ваш девиз и первое правило – все деньги жертвуем делу Святого Света. Так какой мне интерес умирать не за грош, и идти в бой с троллями в чем попало и невесть чем вооруженным? Во-первых, у нас командуют не идиоты, и деньги в церковь жертвуются по остаточному методу. Первым делом мы оснащаем бойцов лучшими броней и оружием, которые только можем добыть у интендантов либо купить за деньги. Конечно же, не забываем про хорошее питание и вино, ведь сытый солдат – хороший солдат. И не случалось накладок, полгода назад были, тогда нашим снабженцам так и не удалось добыть запасы пятилетнего вина, да и со свежим мясом возле побережья было туговато. Ни слова больше, где надо подписаться, чтобы войти в вашу роту. Диалог записан со слов очевидца вербовки в роту покаянные пред светом. Поднимаю глаза на капитана, и на моем лице появляется улыбка, переходящая в оскал. На это мне было дано предупреждение. Судя по всему, ты понял смысл написанного и уже представил размах предоставленной уловки. Но не сильно обольщайся, в твоей роте знати не обнаружено. Ты получишь бегунок с подписью и печатью от короля Тиринаса, и сможешь требовать в рамках причитающегося народу удовольствия и жалования хорошую экипировку, но не элитную, а вот запорченную можешь и снабженцев сдернуть. Можно выбить обильное питание и карать за тухлятину, но никаких изысков и деликатесов. Это понятно? Молча киваю, это все ясно, и наглеть тут точно не стоит. Мне и так дали такой карт-бланш, о котором обычные армейские роты могут только мечтать. Теперь о том, что тебе можно с самой ротой. Можешь делать с парнями все что угодно, лишь бы были дисциплина и повиновение приказам. Также ты имеешь право набрать заметно больше бойцов, чем предусмотрено по штату. Например, не 120 бойцов, а скажем 150, да хоть 300. Из-за высокой смертности у штрафников подобное допускается, главное, чтобы задачи выполнялись. Снова киваю. И наконец, самая неприятная для тебя новость. Рекрутов из учебки или хотя бы добровольцев ты не получишь. Как мне в таком случае набирать людей? Либо переманивай штрафников с других рот, что пока не воюют, чего в последние годы не случалось, либо вербовка преступников из тюрем. В отношении любого штрафника есть правило: 5 лет службы тебе прощают любые преступления. Тогда почему штрафники так редки и столь часто умирают? Из-за командиров? Есть еще один вариант вырваться из штрафных рот, дать кому надо на лапу, и дать много. Вот офицеры штрафных рот и мутят со снабжением, берут просроченные, испорченные, сгнившие, по бумагам все идет как навье, а разница в цене делится между офицером-штрафником и интендантом. За полгода реально собрать даже больше, чем нужно на перевод. Что скажешь? Предпочту иметь подчиненных мне солдат главным своим активом. Действительно, разменивать жизни доверившихся тебе бойцов всего лишь на золото и переход в более почетное место службы, да это же маразм какой-то. Слепому видно же, что толпой мы все вместе награбим в разы больше. Отрадно слышать. Тогда начинай составлять список того, что тебе нужно из вещевого и продуктового довольствия. В течение недели я выбью тебе нужные документы и, может, даже пару магов в роту. Когда список будет готов, покажешь мне его, дам общие советы, что брать здесь, а что можно получить на месте назначения. Теперь думай, а у меня еще дела есть. Едва капитан покинул нас, как я решил задать несколько вопросов Кьотви. Слушай, братик, а почему вы меня вчера практически клеймили, вместо накалывания татуировки? Обряд, тире, это такой обряд, знак того, что тебя приняли клан, горный сама земная твердь. Кроме того, это клеймо разработано для принятия в побратимы представителей других народов, помимо дворфов, и работает как неплохой артефакт. И что он дает? Больше силы, ловкости, защиты, раскатал губу, ощущение пространства в горах и подземельях, чтобы, так сказать, соответствовать в этом дворфам. А теперь давай поговорим о делах. Стоп, как это работает? Тут слов мало, это испытать нужно. А теперь о делах. Первое, Фалрик как знал, что ты согласишься, так что вот, принимай подарочек. В мои руки плюхнулся увесистый мешок, открыв который я извлек на свет, книги. Целых 4. В условиях этого мира, книга является весьма дорогим удовольствием. Не то чтобы их было действительно тяжело так же достать, как в реальное средневековье, вот только есть подвох. У нас тут книги считаются атрибутами магов и всяких умных аристократов, мгновенно переходя из потребительской категории в предметы роскоши. Вот и цены у них обычно соответствующие. Взяв одну из них, прочел вслух название. Кузница Победы. Организация службы в подразделении и рекомендации о снабжении. Автор. Побед секреты. Тактика подразделений. От взвода до полка. Автор. Спасение от болезней. Рекомендации питания, лечения и диеты в зависимости от места проживания на Азерте. Автор. Выкуй свое тело. Упражнения и укрепление тела магией. Автор. Архимаг Долорана и член Совета Киринтор. Справившись со своими эмоциями, я все еще только и мог что хлопать своим ртом. Не ссы, брат, это копии, хоть за их переписку капитан заплатил приличную сумму, но они давно ему уже не нужны, так что осваивай. И пора решить, кем я буду для твоей роты, просто мое попадание в штрафники будет позором для моего рода, а этого я не хочу. Я тоже задумался над ситуацией, ведь с одной стороны Кьотви весьма сильный боец, и в будущем возможно станет одним из горных королей. Этот титул обозначает в первую очередь возможности дворфа, в частности то, что он может на некоторое время призывать в свое тело силу гор. Горные короли среди народа дворфов крайне уважаемы и редко бывают в свободном плавании, без дела, чаще всего они возглавляют собственный род или создают новый, или среди других рас верховодит в анклавах сородичей. Такой боец будет просто незаменим в первых рядах. С другой стороны, я и моя рота штрафники, и нам скорее всего в боях будут попадаться трофеи, которые у нас отберут, прикрываясь нашим статусом и законами королевства. И свободный дворф-торговец сможет сделать наше пребывание в штрафниках более приятным, да банально реализуя часть трофеев, беря на хранение полученные деньги или еще более банально отсылая их родне моих солдат. Ведь зная, что твоя семья получает причитающуюся плату, бойцы меньше думают о дезертирстве и больше о том, как не облажаться в бою. Но как бы убедить моего побратима в правильности моей идеи? А если? Скажи, брат, а что ты скажешь на то, чтобы стать торговцем? Лицо Кьотви моментально перекосило от злости. Самое удобное прикрытие, сам посуди, некий предприимчивый торговец решил рискнуть и торгует бартером с ротой, имеющей сомнительную репутацию, скупает у них части тел монстров, шкуры, трофеи и прочее, и чтобы криворукие штрафники ничего не успели испортить, идет с ними едва ли не в качестве обоза. А вот теперь мой братик задумался, и почесав шлем произнес, а ведь может и сработать. Так я и сражение получу, и предосудительной репутации избегу, и даже помогу брату с выгодой для себя. Надо будет как следует побегать для сбора документов, и самое главное понять, куда вас отправит. Я после убежавшего дворфа ушел было в себя, как был приведен в чувство громкой фразой. Да ёб вашу мать, тёр, вот скажи, почему мы влипли в такую херню со штрафной ротой? И самое главное, как мы объясним это остальным парням, почему мы в это влипли? Потому что не пожелали как овцы идти на убой под командованием неизвестного хрена. А что до парней, собери десятников, сначала оповестим их, чтобы держали лицо перед подчиненными. А вечером, после усиленной тренировки, уже всем нашим расскажем ситуацию. Вечером того же дня, расположение казарм. Вот такие у нас преимущества и недостатки в статусе штрафников. Я только что закончил разъяснять парням всю нашу ситуацию со сменой статуса. Народ, конечно же, воспринял новости без энтузиазма, особенно те, в которых было сказано про то, что будучи штрафниками денег они не увидят. Но новость о том, что наш боевой гном поможет с пересылкой денег родне парней, подуспокоила. Просто напомню, что из находящихся в моем распоряжении 55 бойцов только 15 сирот из учебки, и то у большинства из них есть матери и сестры. Остальные 40 разновозрастных мужиков, бывшие бойцы покойного лорда Блэкмура, у которых вполне себе есть родня, либо из-за орков уже родных нет. А скажи мне, Терри, где гарантия того, что ты не станешь класть нас ради хорошего впечатления о себе у начальства? Обстоятельства сейчас совсем другие. Парни, я и до этого старался просто так вами не рисковать, исключение это при спасении простых людей. Но если вы действительно опасаетесь за свою жизнь, то скажите об этом мне. В таком случае обещаю вам поговорить с Фалриком и устроить ваш выход из штрафников. Все равно вы сюда со мной попали, преступлений то за вами никаких нет. Не спешите с ответом, думайте. У вас есть время до утра. Естественно, никто не стал уходить из моего подчинения, и неважно по каким причинам, из-за неверия в то, что их действительно переведут в другие подразделения, не штрафного образца, из страха, что после перевода они будут в самом низу внутренней иерархии новой роты. А может, и поверили в меня, но остаться пожелали все, что таки грело мне душу. А я был занят очень важным делом, изучал полученные книги. И если тактику временно отложил, а книгу по собственному развитию изучал малым темпом, то книги о снабжении и лекарский сборник начал изучать более внимательно, и чем больше я из них узнавал, тем сильнее хватался за голову. Думаете, там со снабжением относительно просто? Набрал продуктов, вещей и распределяя их? Ха! Как бы не так, расписаны дневные нормы продуктов на одного солдата, методы и сроки их хранения. Дальше больше, отсылки к тому, как правильно подбирать диету, рекомендации к списку нужных умельцев, список инструментов и так далее. Чем больше я читал, тем больше паниковал, понимая, что не вывезу с такими требованиями. Терентий, что скажешь о чтиве? В себя я пришел от слов капитана Фалрика. А, Кэп, это вы? Вы говорили, что вам для получения документов нужна неделя. Повезло, что встретил знакомых в нужных инстанциях, управился за 3 дня. 3 дня, выходит, что я с полудня 2-го дня неотрывно читаю эти книги. Судя по воспаленным глазам, ты проникся ситуацией, и даже не прерывался во время чтения. Твои выводы, спасите. Сам я со всем этим точно не справлюсь. Мне нужны в отряд кладовщик и лекарь, а еще кузнец, плотник и Терентий. Сейчас ты успокоишься, ляжешь спать, а на утро мы с тобой обсудим мое видение ситуации тех, кого тебе стоит брать в первую очередь. Сквозь мандраж я согласился, и завалившись на свою кровать, с трудом уснул. Во сне мне противостоял худший кошмар любого солдата, после голодовки, бюрократия. После пробуждения, во время разговора с капитаном, я смог осознать, что большая часть испугавших меня сведений актуальна для экспедиции или самостоятельных действий в отрыве от снабжения. Классическая ошибка, слишком много информации принял за раз. Переговорив же, я получил на руки офицерский патент, удостоверяющий, что я являюсь полноценным лейтенантом королевской армии. А самое приятное здесь то, что после выхода из штрафников звание и патент останутся у меня. Дальше был визит для подбора моей новой брони, которая оказалась заметно отличающейся от моей прежней. Уже не было кирасы, ее заменил пластинчатый доспех на кожаной основе, тканевый поддоспешник и закрытый шлем. Словом, защищенность была снижена в сторону подвижности, и это правильно, у бойцов с двуручными мечами во главе угла стоит стремительная и мощная атака противника, а после отход вглубь строя. Что удивительно, в этой броне было весьма комфортно находиться, тело не потело, ну вот совсем. А что ты хотел, магия? Пояснил на мой непонимающий взгляд Фалрик. Это офицерский комплект коронного Допельзайднера, так что он должен выгодно отличаться от обычного и сержантского, в случае с офицерами комфортом в повседневном ношении. У меня у самого похожие чары на броне. Капитан, вы сказали про сержантские и обычные комплекты коронных Допельзайднеров, и почему эта броня не появилась у нас раньше? Эта броня у коронных бойцов представляет из себя примерно то же самое, что и на тебе, но у рядовых качество похуже, а у сержантов нет магического климат-контроля. А не было у нас этой брони потому, что на землях лордов свои стандарты, да и в провинциальные гарнизоны специализированную экипировку никто не завозит. А когда солдаты из роты стали числиться коронными войсками, шло восстание Орды, и у меня были иные приоритеты, помимо замены неплохой экипировки на отличную. Идем дальше. А дальше у нас были забеги по тюрьмам, где шли поиски рекрутов в штрафную роту. По своему разумению, да и по совету Фалрика, я отдавал предпочтение молодым заключенным, хоть те раньше и являлись разбойниками, либо грабителями. Молодых людей проще обучить повиновению и легче муштровать. Да, именно муштровать, на первых порах это единственный способ обеспечить бойцам выживаемость в бою. Всего было набрано 8 десятков бывших разбойников, 3 десятка из них я планировал сделать арбалетчиками, 4 десятка пехотинцев и десяток доппельзайднеров. Только боюсь, что последние действительно станут командой самоубийц на одну опустошительную атаку. Терри, скажи мне, у тебя есть еще какие-нибудь соображения по личному составу? Немного задумавшись, я кивнул и начал делиться своими мыслями. Первым делом мне нужны будут разведчики и лазутчики, что смогут и в лесах, и в горах, и на равнине скрытно двигаться, находить врага, разведывать маршрут. Не помешает взвод легкой пехоты для пересеченной местности. А еще будут не лишними полибалы и мортиры. Для разведки по дороге можешь вербовать из тюрем браконьеров. Эти парни неплохо работают дротиками, кинжалами и дубинками, и со скрытностью у них все в порядке. Этот народ ловит на сделках, а не на проведении дела. Легкую пехоту тренируй сам, а полибалы и мортиры не дам. Ко мне и так куча вопросов.